учение о положении без положения. Смысл положения без положения в том, что ни в одном из положений длинного меча нет необходимости. И все же положения существуют как разные способы держать длинный меч. Как бы вы ни держали меч, вы должны быть готовы нанести решающий удар, принимая во внимание ситуацию, место и ваше отношение к противнику. Из верхнего положения, когда дух идет на убыль, вы можете перейти в среднее положение, а из среднего положения можно немного поднять меч и занять верхнее положение. Кроме того, из нижнего положения вы можете перейти в среднее, если того требуют обстоятельства. В некоторых ситуациях, переводя длинный меч из левостороннего или правостороннего положения ближе к центру, вы оказываетесь в среднем или нижнем положении. Этот принцип называется перемещение меча из существующего положения в несуществующее положение. Когда вы берете в руки меч, самое важное — исполниться решимости сразить врага, чего бы это ни стоило. Когда вы парируете удар, делаете защитные движения, отскакиваете в сторону или касаетесь меча противника, вы должны быть готовы нанести удар по противнику в то же самое мгновение. Важно развить в себе эту способность. Если вы заняты лишь отражением ударов, увертыванием и защитой, вы не сможете одержать победу. Прежде всего, вы должны стремиться к тому, чтобы в результате ваших действий противник был поражен. Вы должны серьезно задуматься над этим. Положение в стратегии крупного масштаба называется боевым строем. Его предназначение — побеждать в битвах. Фиксированные расположения воинов плохи. Изучите это как следует.